Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Мастер снов. Посвящение друзьям. Эпиграф. Сон разума порождает чудовищ. Есть только одно благо – знание, и только одно зло – невежество. Сократ. Сон – это то, в чем мы нуждаемся постоянно. Без еды человек может прожить месяц, без воды – неделю. Если полностью лишить его сна, он сходит с ума на пятые сутки и умирает. В мире сновидений не действуют законы морали, человеческого общества и государства. Сон не ограничен в пространстве и времени. Минута здесь с легкостью растягивается на год, а месяц сжимается до секунды. Он беспределен и вечен, захватывает целые материки, вселенные и тысячелетия. Способен рассыпаться от прикосновения крыла бабочки, и его не в силах разрушить самый громкий крик. Во сне мы беспомощны и всесильны. В нем таятся чудовища и прекраснейшие существа. Это время отдыха, гениальных открытий, исполнения мечты, невообразимых кошмаров, наслаждения, иллюзий, исцеления, покоя, смерти. Его власти не в силах сопротивляться ни люди, ни животные, ни боги.